Глава вторая. Он стоял у огромного во всю стену окна и смотрел вниз на площадь, где громадной каруселью вращался против часовой стрелки поток автомобилей, кажущихся игрушечными, с высоты 26-го этажа. Цвета внутри потока калейдоскопически менялись. Одни машины втягивало в это кругообразное движение, другие отрывались от него, как бы выброшенные его центробежной силой в воронки звездообразно сходящихся улиц. В центре площади, вокруг памятника, нетронуто белел выпавший ночью снежок. Но на проезжей части его не было и в помине. Там глянцево лоснился накатанный шинами асфальт. «Тоже мне зима», — подумал он. «Вот у нас, там...» И тут же споткнулся. «Почему у нас? Все-таки у них, наверное, это будет точнее. А, впрочем, черт его знает, поди разберись». Вспомнив о том, что через неделю он будет там, Векслер ощутил, как на миг тревожно сжалось сердце. «Генетическая память», — подумал он, усмехнувшись. «Сейчас-то уж никакого риска, а все равно нет-нет, да и ёкнет». В ту первую поездку, когда проходил таможенный досмотр в Шереметьево-2, он действительно струхнул. Казалось бы, причин для боязни не было, ездили же другие. Но внешнее спокойствие далось непросто. Нет, он не спасовал. Даже позволил себе заговорить по-русски с таможенником, обратившимся к нему на своем школьном немецком. Но ощущение осталось какое-то унизительное. Пожалуй, не только потому, что поддался, хотя и мимолетно, чувству страха. Страх, в конце концов, чувство естественное. Его не знают только кретины. Любой солдат, любой разведчик в определенные моменты испытывает страх. Только одним удается его преодолеть, а другим — нет. В этом и заключается сущность героизма. Нет, тогда не страх был, другое. Или не только. Будь это любая другая страна, пришлось бы, скажем, везти наркоту откуда-нибудь из Гонконга. Вот там действительно опасно. Тамошней полиции лучше в руки не попадаться. Но там страх наверняка был бы другой, азартный, что ли, взбадривающий, без этой примеси чего-то унижающего. А в Москве было вот это нехорошее чувство, как будто нашкодил, напакостил. Мимолетное, но было. Шкодит и при этом боится, чтобы за руку не схватили. А кому шкодит, если разобраться? Не соотечественникам же, простым рядовым людям, тем самым, что там, в Шереметьеве, грузили багаж, ведь ради них же и стараешься. А если говорить о КГБ, то там уж, пардон, игра на равных, кто кого. Не совсем положим на равных, если один бросаешь вызов такому солидному аппарату. Какой аппарат при этом стоит за твоей собственной спиной, там уже роли не играет. Эти, посылая тебя туда, все-таки остаются здесь, ничем не рискуя. За его спиной в мертвом безмолвии этой звукоизолированной комнаты мелодично пропел тихий сигнал на столе у секретарши. Векслер оглянулся. Кукольно ухоженная блондинка улыбкой подтвердила его догадку и, встав из-за стола, пригласила следовать за собой. Кабинет заведующего отделом выглядел так же, как и приемная. Такое же окно со сплошным зеркальным стеклом от пола до потолка. Такой же мохнатый синтетический ковер от стены до стены, только не зеленый, а серый. Серого стального цвета был металлический шкаф-картотека за спиной у заведующего. «Извините, что заставила ждать», — сказал заведующий, пожав Векслеру руку и указав на кресло. «Был неприятный разговор с центром. Что-нибудь не так? В нашем деле всегда что-нибудь не так. Этот идиот Роман наделал глупостей в Киеве, а спрашивает теперь с нас. Что, есть уже последствия? Бог миловал покамест, но...» Заведующий пожал плечами, раздраженно переложил на столе бумаги, уравнял их в стопку. «Что у вас?» «У меня порядок, визу уже открыли». «Это мне известно». «Послушайте, Алекс, вы уверены, что не наследили там прошлый раз?» «Думаю, что нет. Не обижайтесь. Вы хороший работник, у вас трезвый аналитический ум. Но, как это говорят русские, и на старуху есть проруха». Пословицу заведующий произнес по-русски почти без акцента. Я не ошибся? Нет, если не считать того, что вместо «есть» обычно говорят «бывает». Совершенно верно. И на старуху бывает проруха. Так вот, Алекс, я бы очень не хотел, чтобы с вами случилась проруха, подобно той, которую мы имеем в Киеве. Я всегда был против использования романа в оперативной работе. На анализе прессы от него куда больше проку. Он по натуре кабинетный работник. Я помню, да и ваше мнение, к счастью, зафиксировано. Это лишнее очко в вашу пользу. Простите, я неудачно выразился. Разумеется, ничего подобного тому, что сделал роман, вы не сделаете. Но ведь можно допустить ошибку какого-нибудь иного рода. Векслер пожал плечами. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это старая истина. Она слишком стара, Алекс. В наш век допустимость ошибок сведена к минимуму. Я когда-то летал на старых истребителях. Мне было меньше лет, чем вам сейчас. Это были неповоротливые поршневые машины с ничтожной скоростью, около 500 км в час. Вы понимаете, тогда у нас было время ошибаться в бою. Не так рассчитать радиус разворота, секунды позже или раньше нажать гашетку пулеметов. Ошибиться, я хочу сказать, и тут же эту ошибку исправить. Вы просто расходились с противником на встречных курсах и снова заходили для атаки. А теперь представьте себе современный воздушный бой на скоростных порядка М3. Тут уже все решают миллисекунды. Человеческий мозг просто не успевает среагировать на какую-нибудь ошибку. Она становится фатальной. Я всегда думал, что для таких случаев и существуют бортовые компьютеры. Совершенно верно, но... Заведующий поднял палец. «У вас-то компьютера с собой не будет, кроме вот этого». Он постучал себя по лбу. «Тоже, кстати, неплохая машина, если уметь ею пользоваться». «Вы считаете, я не умею?» «Все-таки вы, я вижу, обижаетесь. Будьте терпимее, Алекс. Старикам кое-что надо прощать. Занудливость, скажем. Уже хотя бы за то, что у них есть и чему поучиться. Разве не так?» «Я вам задам один вопрос». Только не спешите с ответом. Как вам кажется, кремлевские лидеры прочно сидят в седле? Могу сразу ответить. Боюсь, что да. Увы. Мне тоже так кажется. Но тогда встает второй вопрос, вполне логичный. Не лишено ли смысла то, чем мы занимаемся? Думаю, что нет. Тогда поясните, будьте добры, в чем же этот смысл? Ну... Векслер пожал плечами. «Хотя бы противодействие. Будь советы пассивной системы, их можно было бы предоставить самим себе, блокировав, естественно, как блокируют любой очаг инфекции. Но они активны. Посмотрите на карту Азии, Африки, Латинской Америки. Сегодня весь юг континента был бы уже, если не в их руках, то, во всяком случае, охвачен гражданской войной. Вон как в Сальвадоре». «Вашему мышлению, Алекс, свойственна глобальность», — заметил заведующий, то ли одобрительно, то ли иронически. «Нарисованная вами картина, в общем, верна. Но какое она имеет отношение к нашей работе? Мы ведь с вами служим не в силах быстрого реагирования». «Я бы назвал нашу службу медленным реагированием», — усмехнулся Векслер. «Браво! Это хорошо сказано. Медленным, но постоянным. Вы это имели в виду?» «Да, постоянный нажим в одном направлении, или, точнее, постоянное противодействие нажиму с той стороны». «Верно», — снова согласился заведующий. «И все же вы не ответили на мой вопрос, какой конкретно смысл в нашем противодействии? Наивно думать, что нашей службе при самом благоприятном стечении обстоятельств удалось бы действительно остановить или хотя бы затормозить сколько-либо заметно гигантский механизм советской экспансии. Это нереально. Вы согласны? Остановить? Нет. Но палок в колеса мы носовать можем. Трость против парового катка? Нет, нет, это вздор. Суть дела в другом, Алекс, совсем в другом. Давайте исходить из мысли, что ни на внешнюю политику, ни на внутреннюю ситуацию Советской России нам не повлиять. Кстати, если вас интересует, что натворил роман, могу вас проинформировать. Он начал затевать с людьми провокационные разговоры и в конечном счете нарвался на скандал, после чего был немедленно выдворен. Поистине услужливый дурак опаснее врага. Жаль, конечно, при его знаниях, безупречном владении языком –